500 пеших солдат, замаскированных под купеческий караван, двигавшийся на юго-запад, ни разу не изменив направления, шагали по дороге, сопровождая обычные телеги. Герцог Гар уехал верхом на лошади впереди, и одни только боги знали, какова конечная цель этого путешествия. По прибытии в портовый город Конфин отряд разбил за воротами лагерь, а новый советник господина Гару, загадочный Луан Цзя, отправился один в доки. Дафир смотрел на городские стены и размышлял о странных поворотах судьбы. Больше года назад их с братом вели сюда, чтобы посадить на корабль и отправить в Пан, где их ждали кнуты, цепи и тяжелый, бесконечный труд на строительстве мавзолея императора Мапидры, но до Конфина они так и не добрались, потому что Хунакрима и Дзапашигин навсегда изменили их жизнь. И вот он наконец здесь. Но куда все же они направляются? Имперский флот атаковал корабли у побережья Кокру, и мало кто осмеливался туда соваться, но людей можно заставить рисковать жизнью, если достаточно заплатить. Всех пехотинцев господина Гару ночью погрузили на 3 торговых корабля, так что уснуть в темном грузовом трюме, плотно набитом солдатами, точно сушеной рыбой или рулонами ткани, было невозможно. Корабль швыряло на волнах, и все вокруг пропиталось вонью блевотины. В ответ на их жалобы было обещано, что, когда выйдут в море, они смогут по очереди подниматься на палубу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Дафира попытался определить направление. Земли не было видно, значит, двигались они не вдоль побережья. Может, их цель дикие Экофи, где среди буйства трав бродят слоны, а большая часть острова необитаема. А что, если герцог Гару собирается основать там новое поселение? Дафир никогда не покидал большой остров, так что ему было все интересно. Но наблюдение за солнцем, которое всегда садилось справа от корабля, показали, что они все время плыли на юг. Земля. Дафир всмотрелся в девственный лес, подступавший к самому берегу, и понял, что они приплыли на остров Танадю, во владение каннибалов, и схватился за рукоять меча. Зачем герцог Гару привез их сюда? Это совершенно неподходящее место для цивилизованных людей. В течение многих лет различные королевства Тира предпринимали бесчетные попытки высадиться здесь и подчинить себе остров, и всякий раз терпели поражение. Корабли бросили якоря в мелкой бухте и, переправив людей на берег в шлюпках, развернулись и покинули остров. Уже спустились сумерки, поэтому Каваелу и Мюнсакри приказали разбить лагерь прямо на берегу. Луан Цзя подошел к границе лагеря, подсвечивая себе фонариком, который работал на горячем воздухе, наполнил сухой травой мешочек, поджег и подбросил в воздух. Крошечная оранжевая точка поднялась в небо, и, пока не скрылась из вида, он наблюдал за ней, а в следующее мгновение принялся завывать, совсем как в тот далекий день, когда попытался убить императора Мапидры. Ветер подхватил этот вопль и, точно волчий вой, унес в темный, пугающий лес. Дафира задрожала от страха. Утром они обнаружили, что лагерь окружен сотнями воинов Адюан, мужчин с бронзовой кожей и светлыми волосами, которые, натянув тетиву луков и подняв вверх копья, равнодушно смотрели на застывших в напряжении солдат Кокру. «Опустите оружие!» — крикнул воинам Кунигару Луан Цзя, «и поднимите вверх руки!» Солдаты колебались, но герцог повторил приказ, и Дафир вместе со всеми неохотно положил на землю меч, поднял руки и принялся разглядывать Адюан, которые выглядели невероятно враждебно. Обнаженные тела и сложные татуировки, даже на лицах, отчего нельзя было разглядеть их выражение, его пугали. Он еще не завтракал и определенно не хотел становиться чьим-то завтраком. Адюани расступились, образовав проход, и по нему сквозь лес копья и стрел прошел старый воин с таким количеством татуировок, что его кожа казалась чернильно-черной. Окинув взглядом герцога Гару, всех его советников, а затем каждого солдата в отдельности, он остановился на Луане Цзя, и чернильные линии на его лице вдруг переместились, начали мерцать. Дафир увидел белые зубы и с изумлением понял, что старик улыбается, а в следующее мгновение услышал его голос. «Торунаки, ксиндишуулу с куладаранами, нами, намиуя, кайзинта», — ответил Луан тоже с улыбкой. Потом оба выступили вперед, прижали лоб ко лбу и обхватили друг друга за плечи. Пока вождь Кайзин вел переговоры с Луаном Цзя и Кунигару, жители Кокру и Таннадю пытались познакомиться поближе. Мюнсакри пригласил одного из великанов Адюан, которого звали Дамудин, на состязание в рукопашном бою. Все собрались вокруг них и разложили на земле мелкие предметы в качестве ставок. Эти двое были подходящей парой. Дамудин весил больше Мюна по меньшей мере фунтов на 40, но годы сражений с грязными свиньями обеспечили бывшего мясника преимуществом в мастерстве. Когда он наконец положил Домудина на лопатки и тот прижал руки ладонями вниз к земле, показывая, что сдается, обе стороны разразились приветственными криками. Мюн помог Домудину подняться, и по кругу пошли чаши из кокосовой скорлупы, наполненные араком. Дафира выиграл кошель из шкуры акулы, от которого пришел в восторг, и тут же повесил на свой ремень, однако пожалел того, кто его проиграл, и протянул ему две медные монеты. Мужчина, чье имя было, как ему показалось, Хулуэн, кивнул и улыбнулся в ответ. Дафира попытался выяснить, что означают его татуировки, и тот принялся объяснять с помощью рисунков на песке. Понятно, как всегда, про женщин, подумал Дафира, задумчиво глядя на картинки, нарисованные Хулуэном, потом взял палочку и тоже изобразил женскую фигуру, но с преувеличенно большой грудью и задом. Остальные собрались вокруг и, оценивая его мастерство, бросали на него восхищенные взгляды. Адюэн. А для кучки каннибалов они вполне ничего себе, ребята. Подходило время обеда, и в лагерь пришли несколько женщин-адюэнок, чтобы приготовить еду. Солдатка Кру самым суровым образом предупредили, чтобы вели себя пристойно, и они, раскрыв рты, молча смотрели на женщин, чьи тела были украшены татуировками, как у мужчин. Неожиданно Дафира вспомнил про свой рисунок и с облегчением обнаружил, что Хулуэн незаметно стер его художество и от них не осталось и следа. Они переглянулись и громко расхохотались. На обед они ели лепешки, мясо дикой свиньи, завернутое в банановые листья, и запеченные в яме с горячими камнями птичьи яйца и дары моря. Адюани не использовали никаких специй, только соль, но еда была свежей, хоть и непривычной, и очень вкусной. И все пили арак, который лился рекой. После обеда, когда адюани устроили пляски, Мюн Сакри отвел Дафира в сторону, к ним тут же присоединились еще несколько солдат, и спросил: «Ты хорошо плаваешь, парень?» Дафира кивнул. Они с Ратом много времени проводили на речушке, которая протекала через деревню Каиса, а иногда в месяцы безделья после сбора урожая нанимались на рыбачьи лодки, плававшие вдоль побережья Кокру. «Хорошо, а то герцог Гару человек сухопутный, да и я тоже. Завтра держись к нему поближе и не упускай из поля зрения ни на мгновение. Мы выходим в море», Мюн кивнул, и в глазах у него заплясали веселые огоньки. «После завтрашнего дня тебе будет что потом рассказать своим детям. Значит, ты хочешь сбросить тирана, большого вождя островов?» Перевел Луан слова вождя Кайзина. Куни кивнул. «И ты станешь большим вождем вместо него?» Куни улыбнулся. «Скорее всего, нет. Люди Дара любят свободу, и мы не хотим, чтобы большой вождь правил всеми нами. Но у нас, возможно, снова будет несколько больших вождей, так что одним из них и я могу стать. Это я понимаю. Здесь, на Танадю, тоже много племен, и мы ни в коем случае не хотим подчиняться кому-то одному». Вождь Кайзин прищурился. «Но ты сказал, что вы любите свободу. В таком случае мне странно, что люди Дара воюют с нами и хотят заставить нас следовать их обычаям. Не все жители Дара думают одинаково, так же как не вся рыба плывет в одну сторону». Кайзин фыркнул. «Что вы можете предложить нам за помощь? А чего хотят жители Танадю? Если станешь одним из больших вождей, готов ли пообещать, что ты и другие навсегда оставите нас в покое, и ни один человек из Дара никогда не ступит на нашу землю?» Куни задумался. Многие годы мечта покорить Танадю преследовала королей и герцогов Кокру, Аму и Гана. В разное время все они предпринимали попытки захватить остров. Даже император Мапидеры отправил сюда две экспедиции, но они потерпели поражение. Куни понимал, что адюани устали от бесконечных войн за свою независимость. Луан Цзя рассказывал ему, что король Кокру Санфе, дед короля Туфи, однажды отправил армию из 10 000 солдат покорить Танадю. Они сумели построить колонию, занимавшую площадь около 50 миль, и попытались научить захваченных в плен адюан искусству письма, фермерству и ткачеству, рассчитывая, что, показав им преимущество цивилизации, сумеют убедить их прекратить сопротивление. Однако адюане, которые соглашались, что методы ведения хозяйства и инструменты Кокру позволяют им выращивать больше еды, греют тела в холодную погоду и позволяют передавать свою мудрость следующим поколениям гораздо более надежными способами, чем устные рассказы, категорически отказывались их принимать, даже под страхом смерти. Эти мужчины и женщины считали свободу истинным сокровищем. «Я могу дать такое обещание, но оно будет не слишком много значить. Лицо вождя Кайзина стало жестким, точно камень. Ты хочешь сказать, что твое слово ничего не стоит? Если я стану большим вождем, то смогу издавать законы и даже, возможно, сумею попытаться убедить других больших вождей последовать моему примеру, но на то, что все будут подчиняться необоснованным законам, рассчитывать не могу, разве что посажу всех несогласных в тюрьму. До тех пор, пока Танадю стоит на своем месте, люди Дара не оставят его в покое. Я не могу вырвать из их сердец желание увидеть то, чего они еще не видели. В таком случае разговаривать с тобой не имеет никакого смысла. Вождь Кайзин, я бы мог легко вам солгать, сказав то, что вы хотите услышать, но не стану. Вы можете поклясться, что ни один мальчишка на вашей земле никогда не думал о том, каково жить так, как живут на островах Дара. Носить хорошую одежду, есть с фарфоровой посуды, ухаживать за женщинами, не похожими на тех, которых они видят каждый день. Вы можете поклясться, что ни одна девочка никогда не мечтала жить так, как живут женщины Дара. Носить платья из шелка и яркого хлопка, петь, писать стихи, танцевать, иметь в мужьях человека, принадлежащего к другому народу и другой стране, в сердцах наших детей нет подобных глупостей. В таком случае вы совсем не знаете молодых людей, вождь Кайзин. Молодежь зачастую желает того, что старые презирают и чего боятся. Жажду нового, другой жизни, увиденной мимолетно, да и то лишь в легендах и сказаниях, у них нельзя отнять, если только вы не заключите в темницу их сердца и не заморозите умы. Только вы ведь говорите, что желаете Таннадю свободы. Вождь Кайзин презрительно хмыкнул, но Ку не видел, что он его понял. Я не могу запретить купцам останавливаться у ваших берегов, они всегда готовы рисковать, чтобы получить больше прибыли. Не могу запретить капитанам судов поднимать паруса, чтобы добраться до Таннадю, если они считают, что увидеть земли, на которых не побывал ни один житель Дара, уже само по себе награда. Я не могу запретить отправляться сюда и проповедникам, если они думают, что их долг – рассказать всем, что, по их мнению, хорошо и справедливо, и научить лучшей жизни. Но зато я могу пообещать, что, если стану одним из больших вождей, не позволю своему народу насаждать здесь что-либо силой, и сделаю все, что смогу, чтобы уговорить других больших вождей поступить так же. Если люди Дары придут сюда, то лишь за тем, чтобы убеждать, а не заставлять. И до тех пор, пока от ваших рук не пострадает ни один из гостей, армии Дара не станут вмешиваться, чтобы за них отомстить. Мягкое вторжение торговцев и проповедников может причинить нам гораздо более серьезный вред, чем оружие. Соблазн богатства, нового образа жизни и ваши фантастические земные блага могут оказаться губительными для тех, кто еще слишком молод, чтобы осознавать их опасность. Если вы отравите сердца наших детей, мы обречены. Я согласен с тобой. Молодые часто желают того, что представляет для них опасность, потому что у них нет опыта. Многие мысли, посещавшие меня в молодости, теперь кажутся ужасными, а желания, поглощавшие тогда, вызывают стыд. Если свобода и образ жизни, который вы так цените, стоят любви, тогда завоевать сердца ваших детей вам будет гораздо проще, чем тем, кто придет с островов Дара. Но молодым нужно дать возможность выбирать. Пусть проживут собственную жизнь так, будто это великий эксперимент. Они должны захотеть стать вами. И это единственная надежда для Таннадю. Вождь Кайзин одним глотком осушил свою чашу с араком, швырнул ее на землю и рассмеялся. Тебе было бы проще соврать, Кунигару, но если бы ты пообещал мне то, о чем я попросил, то я бы понял, что ты недостоин нашей помощи. Проверка. Куни взглянул на Луана Цзя, и они понимающе улыбнулись друг другу. Даже после того, как Луан Цзя ушел спать, Кунигару и вождь Кайзин продолжали вместе пить до глубокой ночи, и в их глазах сияла радость встречи родственных душ. Они вышли в море рано утром, еще до того, как встало солнце. В выдолбленных из цельных стволов длинных каноэ Адюэн, которые на удивление уверенно и ровно держались на воде, сидело по 30 человек. Дафира еще не проснулся окончательно и не понимал, что происходит. Неужели они поплывут на веслах до самого Большого острова? Через 2 часа непрерывной гребли небо на востоке стало цвета рыбьего брюха. Вождь Кайзин поднял руку, и каноэ замерли на месте, хотя солдатам как казалось, что этот участок моря ничем не отличается от остальных. Вождь же достал длинный рог из китовой кости и, поместив один его конец под воду, подул в другой, издав неожиданно громкий звук, отозвавшийся в деревянных корпусах каноэ. Он напоминал песнь кита, печальную и одновременно величественную. Несколько дюан в других каноэ принялись отбивать ритм веслами по воде, аккомпанируя диковинной мелодии. И вот, когда на восточном горизонте наконец появилось солнце, из воды, примерно в миле к востоку, поднялась огромная черная тень, по форме напоминавшая гладкий челнок из раковины, какими пользуются ткачи Гана. А еще через мгновение люди в каноэ услышали оглушительный рев расступающейся воды и увидели Крубина, огромного однорогого чешуйчатого кита Дара, повелителя морей. Был он никак не меньше 200 футов длиной, и рядом с ним слон казался бы крошечной мышкой. Глаза его такие темные, что поглотили весь солнечный свет, походили на глубокие колодцы, а когда он выдохнул, в воздух на 100 футов взлетел фонтан воды. Возле каноэ начали появляться все новые и новые Крубины. 1, 2, 5, 10. Лодочки раскачивались, и адюани с трудом удерживали их на плаву. «Насколько я понимаю, прибыли наши корабли», — сказал Мюнсакри, и только тут Дафира сообразил, что даже не заметил, как у него отвисла челюсть. Адюани подвели свои каноэ к огромным плавучим островам колышущейся плоти и сверкающей, точно броня, чешуи. Люди герцога Гару сидели совершенно неподвижно, до такой степени потрясенные увиденным, что не могли произнести ни слова. Когда адюани взобрались по бокам громадных животных и прикрепили седла к чешуе на их спинах и по паре вожжей к векам, нависавшим над огромными глазами, Мюн рассказал Дафира то, что узнал от Луана Цзя. Адюани верили, что Крубины наделены таким же умом, как и люди, но долгая жизнь в бескрайнем океане, а не на крошечных участках суши, не имеет ничего общего с жизнью людей. У них имеется собственная цивилизация, такая же сложная и утонченная, как в любом из королевств Тира, но их заботы и проблемы чужды человеческому сознанию, а чувства непонятны сердцам людей. Жители Дара, которые испытывали благоговение перед габаритами Крубинов, восхищались ими издалека, но адюани за сотню поколений научились с ними разговаривать, в определенном смысле, вот и попросили оказать их гостю, Кунигару, небольшую услугу. Громадные рыбы обдумали просьбу и согласились выполнить, даже не попросив ничего взамен. Да и что могли им дать люди? Крубины ни в чем не нуждаются и помогут исключительно ради собственного удовольствия. Прежде чем забраться на голову ведущему Крубину и взять в руки вожжи, Дафира отдал свой меч Хулуину, который сидел в том же каное, и сказал: «Подарок тебе, если мне не суждено пережить этот день». Адюанин взял меч, взвесил в руке и протянул Дафира свою боевую дубинку, толстый конец которой был утыкан обломками костей и острыми как бритва чешуйками камня, очень похожую на кровавую пасть, дубину Маты Цзинду. Дафира сжал подарок в руке, жалея, что брат сейчас его не видит. Рат наверняка не поверит ни единому его слову, так пусть хоть дубинка станет подтверждением его рассказа. «Я назову тебя Зуб». Конечно, к классическому она это имела не слишком впечатляющие отношения, но в тот момент Дафира Мира чувствовал себя настоящим героем из древних легенд. Всякий раз, когда думал, что спит, Дафира прикусывал язык, и боль говорила, что это не так. Всякий раз, когда думал, что бодрствует, он оглядывался по сторонам, и то, что видел, представлялось ему невозможным и нереальным. Прямо перед ним, точно нос громадного боевого корабля, высился рог длиной в 20 футов, такой толстый у основания, что двое мужчин не смогли бы, объединив усилия, обхватить его руками. Кончик рога, острее наконечника копья, грозил смертью всякому, кто встанет у него на пути. Ревущие волны ударяли в рог и облепленный ракушками лоб, наполняя воздух густым влажным туманом. Одежда Дафира промокла, брызги не давали открыть глаза, и, куда бы он ни посмотрел, солнечный свет дробился на радуги, которые расцвечивали соленую дымку. Волны расступались, окатывая тело громадного существа, и с того места, где сидел, Дафира их даже не чувствовал, только мягкое и медленное движение огромного Крубина, ровное, сильное скольжение 400 тонн мышцы сухожилий. Седло крепилось к двум большим пластинам чешуи диаметром в фут, темно-синие, они мерцали, точно обсидиан под дождем, точно ночное небо после захода солнца. Такая же чешуя покрывала все сильное 200-футовое вздымающееся тело от самого лба и рога до хвоста с двойными плавниками размером никак не меньше 50 футов. Они поднимались из воды и ударяли о поверхность с оглушительным ревом цунами. Крепко обхватив Дафира за талию, чтобы не свалиться со спины громадного кита, сзади сидел герцог Гару, тоже промокший до нитки. И хотя юноша чувствовал страх герцога, на лице его сияла такая широкая улыбка, какой ему еще не доводилось видеть. «Разве ты не рад, что пошел со мной, парень?» — крикнул Гару, когда Дафир оглянулся. Он кивнул и снова прикусил язык, дабы убедиться, что это не сон. Они плыли на спине Крубина в окружении еще 20 громадных существ, переправлявших армию герцога Гару к проливу Эму, причем двигались к цели быстрее корабля, морского или воздушного, быстрее, чем любое создание человеческих рук. Когда могучий флот Крубинов приблизился к проливу Эму, всадники подняли красные флаги как рус двойными воронами. Для патрулирующего пролив имперского флота представшая картина показалась эпизодом из мифа, легенды или вовсе миражом. Огромный Крубин, символ принципса или императора, однако на спинах могучих животных сидели солдаты Кокру. Как такое было возможно? Один из имперских кораблей слишком промедлил и не успел убраться с дороги, и Крубин решил протаранить его рогом. Крепкий корпус из железного дерева и мачты треснули, точно ветки под ногами великана, и людей разбросало во все стороны, когда корабль превратился в миллион мелких обломков. Крубины прибыли на Руи, один из островов, принадлежавших Ксане, подплыли к берегу и медленно, против часовой стрелки двинулись вдоль побережья. Люди, сидевшие у них на спинах, размахивали флагами Кокру и кричали, что империя пала. Мата Цзинду уже вошел в безупречный город и прямо сейчас предал дворец огню. Герцог Гару из Гзуди приплыл, чтобы потребовать сдачи Руи, а всякого, кто откажется, настигнет гнев повелителя морей. Жители Руи стояли онемев при виде Крубинов, доставивших к их берегам солдат Кокру. Никто никогда не слышал о том, что люди могли оседлать Крубинов, и, уж конечно, никто не видел ничего подобного собственными глазами. Получалось, что боги встали на сторону мятежников. Солдаты Ксаны держались в стороне, когда Крубины подплыли к берегу, и их наездники спустились на землю, а когда огромные киты сдали назад, развернулись и поплыли прочь, стояли по стойке смирно. Потом, когда герцог Гару под развивающимся кроваво-красным флагом Кокру торжественно прошел по улицам города, сложили оружие. Куни Гару прибыл к горе Киджи, и инженеры и начальники работ распростерлись на земле, приветствуя покорителя Руи. «Мы проделали долгий путь», — сказал Луан Цзя и улыбнулся. «Осталось совсем чуть-чуть», — тоже с улыбкой добавил Куни. Затем 500 солдат Кокру поднялись в воздух на 10 больших воздушных кораблях и направились в сторону Большого острова Ипана. Когда воздушные корабли пролетали над полями и городами Хаана и Гафики, люди останавливались, поднимали головы, а потом возвращались к работе. Маршал Марана готовился разгромить мятежников у Волчьей Лапы, и новые воздушные корабли наверняка направлялись к нему в качестве подкрепления. Империя, вне всякого сомнения, победит, это знали все. Корабли сбросили скорость, когда подлетели к Пану, и начали спускаться ко дворцу. Стража смотрела на них без особого интереса, решив, что, возможно, император захотел отправиться на одном из воздушных кораблей на фронт, чтобы лично посмотреть на мучительную смерть мятежников. Куни и его войско приземлились посреди двора, на открытом пространстве перед большим залом для аудиенций, где император Риши проверял дворцовую стражу, а иногда играл в верховую охоту, загоняя животных, которых накачивали снотворным, чтобы они вели себя смирно и их было легко пристрелить. «Оставь мне человек 20», — сказал Луан, — «для охраны одного из воздушных кораблей. Если за час вам не удастся привести наш план в исполнение, пробивайтесь сюда с боем, и мы улетим. Ты всегда думаешь о худшем, даже когда успех совсем близок», — удивился Куни. «Да, и это вполне разумно. Если бы ты не думал о возможности неудачи, может, твоя попытка убить Мапидера и не провалилась бы. Из-за того, что собирался бежать в Дзуди, ты не хотел слишком перегружать свою летательную машину. Ты мог бы взять более крупные снаряды или опуститься ниже, прежде чем их сбросить». Луан стоял не шевелясь и обдумывал его слова. «Благоразумие не всегда достоинство», — продолжал между тем Куни. «В молодости я много уделял времени азартным играм и могу с уверенностью сказать, что Тацзу веселее лута. Когда делаешь ставку, получаешь гораздо больше удовольствия, если ничего не придерживаешь». Луан рассмеялся. «Тогда давай поставим вот на что. Я буду сражаться сегодня рядом с тобой и никто не останется без дела». Солдаты в доспехах быстро выскочили из воздушных кораблей и с Луаном и Куни во главе помчались к дворцу. Луан повел всех в обход главных дверей, сделанных из магнитного камня. Мапидер панически боялся наемных убийц, и все, кто приходил встретиться с императором, не должны были иметь оружие. Ну а если кто-то все же случайно подходил к дворцу с оружием, магнитные двери вырывали его из рук. Луран указал на боковую дверь, отведенную для личной стражи и слуг императора, и они пробежали прямо по макету островов в большом зале для аудиенций, макету, который император лишь с таким старанием строил. Во все стороны полетели брызги вина, и фонтаны перестали работать, когда солдаты Кунигару раздавили ногами тонкие трубы, между делом, будто подумав об этом в последний момент, перед тем как углубиться во внутренние покои. Дворцовая стража наконец проснулась и выскочила во двор, но опоздала. Повсюду полыхал огонь, и коридоры дворца заполнили стоны и крики умирающих. Чтобы поиски были более эффективными, Луан и Куни разделили своих людей на два отряда. Луан взял на себя западное крыло, а Куни – восточное. Дофир Мира старался не отставать от герцога, ведь Мюнсакри приказал ему охранять господина Гару. Вполне возможно, имелось в виду, что необходимо проследить за тем, чтобы герцог не свалился с Крубина в море, поскольку не умел плавать, но Дофир исполнял его распоряжение буквально и постоянно держался рядом с господином Гару. Герцог не должен погибнуть, и солдаты сделают все, чтобы его спасти, если что-то пойдет не так. Значит, самое безопасное место в сражении рядом с герцогом. Дофир всегда отличался практичностью. Они промчались по коридорам, следуя за каждым поворотом, разделяясь там, где они разветвлялись. Куни перехватил по дороге слугу и велел ему показывать дорогу, а Дофир и его товарищи поджигали все, что попадалось на пути, стараясь создать как можно больше неразберихи и хаоса. И вот они оказались в коридоре, который заканчивался массивной дверью из золота. Кунигару толкнул ее, но она оказалась запертая изнутри. Тогда Дофир и еще несколько солдат подняли тяжелую каменную статую Киджи, которую нашли в одном из альковов, и использовали ее как таран. Бум, бум, бум. Из-за двери послышались испуганные крики и отчаянный шепот. Людям, находившимся внутри, было некуда бежать. Бум, бум, бум. Из коридора донесся шум тяжелых шагов и бряцание оружия. Солдаты Кунигару поняли, что их обнаружила дворцовая стража и бросилась следом. Нескольким воинам пришлось выпустить статую, чтобы встретить стражников, в то время как остальные продолжали попытки выломать дверь. Стражников было много, слишком много для горстки солдат, которых взял с собой Куни, и пусть дальше по коридору сквозь их строй к ним пытались пробиться Мюнсакри, Танка Рукана и Ринкода со своими отрядами, они находились еще далеко. Неожиданно дверь поддалась, и атакующие ввалились в громадную спальню, где на кровати плачущий мальчик пытался спрятаться под грудой одеял. Он был одет в шелковую тунику, расшитую фигурками крубинов, выпрыгивающих из воды. Стоявший в изножье кровати старик, с застывшим выражением ликования и одновременно жалости на лице, повернулся к ворвавшимся в комнату воинам. «Я премьер-министр Гаран Пира. Будьте любезны, опустите оружие и выслушайте меня». Дофира, не теряя времени даром, размозжил ему череп одним ударом зуба. Тот, кто пленит императора Ириши, независимо от социального положения, сядет на трон нового королевства Тира, в которое войдут самые богатые районы Гафики. Разумеется, юноша не рассчитывал в действительности стать королем, но не сомневался, что господин Гару щедро наградит его за то, что расчистил ему путь. Но Куни оказался еще проворнее. Он одним прыжком вскочил на кровать, схватил мальчика и, выставив перед собой точно щит, приставил меч к его горлу. «Немедленно прикажи страже сложить оружие». Для пущей убедительности Куни провел по шее Ириши кончиком клинка, и на бледной коже появилась тонкая полоска крови. «Прекратите! Остановитесь!» В истерике завопил император с лицом, мокрым от слез и соплей. Стражники мгновение колебались, не решаясь выполнить приказ. Жаль, что мальчишка не находился на ближней половине кровати, с досадой подумал Дофира. «Ну ладно, Даф, все равно тебе не удастся обставить герцога, мозгов не хватит. Если не заставишь их остановиться, я разобью тебе башку, как этому старому трусу». Дофира помахал зубом перед носом мальчика, но тот был так напуган, что не мог произнести ни слова. В комнате повисла гробовая тишина, так что тонкая струйка, стекавшая на мраморный пол, произвела впечатление водопада. Император Риши обмочился, и стражники выронили мечи из рук. Глава 29. Битва на Волчьей Лапе. Волчья Лапа, 10 месяц 4 года правления праведной силы. Остров Волчья Лапа находился на противоположной от перешейка Итанти стороне пролива Киши. На северном и восточном берегах преобладали островерхие скалы, нависавшие над бескрайним океаном, и безопасных гаваней здесь было немного, зато западные и южные берега, выходившие к каналу, полого спускались к воде, предлагая мореплавателям множество уютных мест, где можно бросить якорь. Тут было сердце старого Гана, который, кроме Волчьей Лапы, также претендовал на богатые пойменные земли и оживленные города Гуджары на Большом острове. Самым крупным портом Волчьей Лапы была Тадза, порт которой никогда не спит и столица старого Гана. Глубокие воды Тадзы, которые укрывали южный берег острова и согревались теплыми подземными течениями, никогда не замерзали, даже в середине зимы. Отсюда бесстрашные купцы Гана отплывали ко всем островам Дара и здесь создали морскую торговую сеть, какой не было ни в одном королевстве Тира. Во всех крупных портовых городах Дара имелись кварталы, где жили купцы и моряки, мгновенно узнаваемые по акценту Гана, про которые ученые, презиравшие наживу и барыши, говорили, что в нем слышится звон монет. Купцы Гана только улыбались, считая это комплиментом. Пусть высоколобый хан продолжает философствовать, а соблазнительная Эму держится за свою изысканность и утонченность, народ Гана знает, что только золото дает человеку уверенность и власть. Плавание по проливу Киши было всегда делом опасным из-за бога Тацзу. Поговаривали, что он является в виде водоворота шириной 10 миль, затягивает в бездонную пропасть все, что окажется поблизости, и носится вдоль канала, точно обиженный ребенок по комнате. Никому еще не удалось разгадать схему его передвижений, поскольку он также своенравен и непостоянен, как сам Тацзу, легендарный мошенник и бродяга. Тому, кто попал в водоворот, уже не суждено спастись, и за многие годы бесчисленные корабли, одни с сокровищами, другие с людьми, были принесены в жертву, чтобы утолить голод ненасытного бога. Единственный безопасный водный путь на Волчью Лапу, доступный целый год, огибал пролив по большой дуге и подходил к острову с юга. Это означало, что большинство здешних портов, кроме Тадзы, не годилось для кораблей дальнего плавания, хотя некоторые безрассудные моряки, которых привлекали более короткие маршруты и быстрая прибыль, случалось, рисковали заходить в пролив, бросив вызов Тацзу. Иногда им даже удавалось добраться до гавани. Мата Цзинду сидел, погрузившись в размышления, в своем лагере в носу, на восточном побережье перешейка Маджи. Предательство Кикоми привело его в ярость, а потом все чувства исчезли, оставив лишь равнодушное спокойствие, так воды пролива Киши, после того как по ним промчался бог Тацзу, усеивают обломки погибших кораблей, а на дне поселяется смерть. Он винил за глупость себя и дядю. Они пали жертвой женщины, ослепленной любовью. Как она могла восстать против своего благородного происхождения? Как могла забыть о долге перед своим народом? Аму нуждалась в вожде, который дал был ему силу выступить против империи, однако Кикоми по собственной воле стала убийцей для Киндамараны, потому что влюбилась в него. Когда Мата думал о том, что она совершила, от ярости у него начинали дрожать руки и он не сомневался, что собственноручно задушил бы ее, будь она еще жива, однако не мог не признаться самому себе, что, несмотря на фальшь ее слов и чувств, скучал по ней. Он сам, добровольно, вынул из потаенных глубин своего сердца нечто очень ценное и отдал ей, но она разорвала его на части и разбросала по ветру, и теперь оно исчезло навсегда. Мата не хотел, чтобы эти чувства вернулись, и желал лишь одного – снова вручить их ей, а потом еще раз и еще. Одновременно его наполняло и мучило чувство вины от того, как он вел себя по отношению к дяде. Финн был единственным оставшимся в живых членом семьи Маты, почти отцом. Познакомил с великим прошлым клана Цзинду и подарил силу, которая заставила его мечтать о повторении великих военных подвигов своих предков. Мата всегда равнялся на Финна Цзинду, а его мнение о долге и чести ценил превыше всего. Финн был последним звеном, связывавшим Мату с прошлым, и самым доверенным проводником в будущее, однако с появлением Кикоми он был почти готов вступить с дядей в схватку, точно безумец или жалкий крестьянин, пожираемый ревностью. Стыд так сильно давил на совесть Маты, что он даже головы не мог поднять и мечтал лишь об одном – искупить свою вину на поле боя, смыть стыд кровью и славой. После смерти Финамата стал герцогом Туна и последним представителем гордого клана Цзинду. Он ожидал, что теперь получит звание маршала Кокру и возглавит битву на волчьей лапе, однако дни шли, но ни король Туфи, ни генерал Рома, главнокомандующий армией, не посылали за ним, чтобы предложить место, достойное его высокого положения. Он по-прежнему оставался командиром арьергарда численностью 2000 человек и сидел в носу. В его задачу входило обеспечение отступления мятежников, если не сумеют одержать победу над сильной армией императора. Мата считал молчание Тадзе и Сарузы оскорблением, чем-то вроде наказания, поэтому постоянно пребывал в мрачном настроении, пил и предавался невеселым мыслям. Такакима, теперь исполнявший роль его помощника, приходил каждый час и сообщал новости о ситуации на волчьей лапе, но Мата его почти не слушал. Тарулу Пиринг, советник и специалист по тактическим вопросам армии мятежников, вошел в зал для совещания и сразу понял, что-то произошло. Генерал Паши Рома, главнокомандующий объединенными силами повстанцев на волчьей лапе, смотрел на лежавший перед ним доклад разведчиков, хмурился и нервно постукивал по нему пальцами. Пиринг решил сразу перейти к делу. «Плохие новости с островов Ага». Рома вздрогнул и поднял голову. «Кошмарные. Сколько кораблей мы потеряли? Почти все. Только двум удалось вернуться назад». Пиринг вздохнул. Рома приказал флоту мятежников перехватить имперскую армаду около островов Ага, архипелага, расположенного к северу от Волчьей Лапы, предположительно возникшего из капель пота бога Руфидза. Пиринг категорически возражал против плана Ромы. Старый учитель классической литературы, поражавший короля Туфи и Фина Цзинду знанием древних книг по военной стратегии, большинство из которых после завоевания император Мапидры приказал сжечь, Пиринг начал свою карьеру в качестве купца, путешествовавшего между Большим островом и Волчьей Лапой, великолепно знал море и разбирался в сложностях сражений на воде. Рома, который до завоевания служил в армии Кокру в подразделении логистики и снабжения, до сражения у Сарузы никогда не участвовал в военных действиях. Посчитав острова Ага воротами к Волчьей Лапе, он решил, что жалкий сборный флот мятежников сможет спрятаться среди крошечных островков, чтобы ввести неприятеля в заблуждение на предмет своей численности, а потом неожиданно напасть на имперскую армаду. Так солдаты атакующей армии, обманувшись видом незащищенных стен, подходят к ним слишком близко, и тут их встречают дождь стрел и ведра с кипящим маслом. Но Пиринг знал, что прятать корабли совсем не то же самое, что прятать людей. Без поддержки с воздуха морская засада невозможна, а у Мараны воздушные корабли как раз имелись. Впрочем, сейчас не самое подходящее время говорить, а я вас предупреждал. Прямо сейчас армада огибает восточный берег Волчьей Лапы, чтобы атаковать Тадзу, мрачно проговорил Рома. Нам конец, у нас осталась половина флота, который находится в гавани Тадзы, напомнил Пиринг. Если мы будем держать корабли у берега, их смогут поддерживать батареи катапульты баллист, а на мелководье, да еще с подводными рифами, у более крупных и глубоко сидящих кораблей армады, возникнут сложности с маневрированием. У Мараны есть воздушные корабли, так что все эти трюки нам не помогут, рявкнул Рома. Пиринг с трудом сдержал желание схватить его за ворот и хорошенько встряхнуть. Старый генерал быстро перешел из одного состояния в другое, от излишней самоуверенности к отчаянию. До сего момента он игнорировал воздушные корабли и их силу, но теперь считал неуязвимыми. Стараясь, чтобы голос звучал ровно и спокойно, Пиринг сказал: «Воздушные корабли бывают весьма полезными, но их можно победить. Флоты шести королевств разработали специальные методы борьбы с ними. Например, на палубах наших кораблей натягивается защитная броня из сыромятной кожи, плотно, как на барабане, и тогда снаряды со смолой, которые сбрасывают вражеские воздушные корабли, отскакивают от поверхности, никому не причинив вреда». Рома наградил Пиринга скептическим взглядом. «Но это не помешает им забросать своими снарядами Тадзу. Вряд ли мы сможем защитить таким способом целый город. Даже если они попытаются, это будет недолго. У них ограниченное количество снарядов на борту, а несколько рейдов не причинят серьезного урона. Но если они сосредоточат все свои силы на дворце, король Дало потеряет желание сражаться. Это правда. Но у меня есть план, как справиться с воздушными кораблями». Имперская армада подошла к южному берегу Волчьей Лапы. В последовавшем за этим сражении в гавани Тадзе корабли повстанцев при поддержке наземных батарей сумели продержаться 3 дня против постоянных атак с воздуха и моря, потопив 6 линейных кораблей противника. Как и предсказывал Рома, Киндамарана изменил тактику и приказал начать обстрел Тадзи, сосредоточив все усилия на дворце Дало. Когда воздушные корабли приблизились к Тадзи, в воздух над городом поднялись тысячи фонариков из бамбука и бумаги. «Вы видели что-нибудь подобное раньше?» – спросил Марана командира духа Киджи, своего флагманского корабля. Тот лишь покачал головой. «Думаю, нужно отдать приказ флоту постараться их избегать. Но их слишком много, мы не сможем маневрировать между ними. Кроме того, они очень маленькие, и я сомневаюсь, что крошечное пламя внутри причинит вред нашим кораблям». Исключительно из соображений осторожности Марана приказал духу Киджи остановиться, в то время как другие корабли продолжали наступление, и тут услышал звук взрыва, а за ним еще сотню таких же. Яркие вспышки света окутали корпусы воздушных кораблей, и залитое солнечным сиянием пространство между ними наполнилось искрами от взрывающихся фонарей. «Отступаем! Общее отступление!» – закричал Марана, и его офицеры, находившиеся в гондоле, принялись отчаянно размахивать сигнальными флагами. Но было уже поздно. Весла нескольких больших воздушных кораблей повисли, став совершенно бесполезными, когда гребцов настигла шрапнель. Другие начали терять высоту, поскольку мешки с газом были пробиты и огонь быстро поглощал корпусы и гондолы. Фонари были изобретением Перинга. Он собрал весь порох для фейерверков, который смог найти на королевских складах. Его берегли для важных церемоний и празднования Нового года, и приказал набить им вместе с острыми металлическими обрезками бамбуковые трубки, чтобы увеличить их смертоносную силу. Снаряды прикрепили к воздушным фонарикам, покрытым толстым слоем липкой сосновой смолы, с медленно горящим запалом. Духу Киджи удалось отойти от туч смертоносных фонариков на безопасное расстояние, за ним медленно тянулись и остальные корабли, сумевшие спастись. Всего погибло 4 имперских корабля, 2 других потеряли такое количество газа, что едва держались в воздухе, и теперь их можно было использовать лишь как запасные контейнеры для газа. Маршал Марана, хоть и считал, что имперская армада может одержать верх, ведь запас пороха, имевшегося в распоряжении мятежников, должен был подойти к концу, все же понимал, что цена победы слишком высока, и потому решил отвести корабли от Тадзи. Тадзи праздновала победу точно одержимая, Тарулу Перинга превозносили до небес, называя спасителем волчьей лапы, великим тактиком, воплощением лута среди смертных, однако преследовать отступающую армаду Рома отказался, заявив, что оставшиеся корабли мятежной армии будут стоять в гавани. Несмотря на победу, мощь имперской армады произвела на Рому сильное впечатление, поэтому ему хотелось иметь в своем распоряжении достаточно кораблей, чтобы вывести с волчьей лапы армию повстанцев, если до этого дойдет. Генерал Паши Рома собрал командиров и советников мятежных армий. «Полагаю, теперь Марана намеревается высадиться на северном берегу волчьей лапы, который защищен не так, как наш, а затем подойти к Тадзи по суше. Ваше мнение?» Командиры из разных королевств Тира начали переглядываться, но никто не произнес ни слова. Тарулу Перинг окинул их презрительным взглядом. Эти люди не хотели высказывать свое мнение, потому что считали данный военный совет своего рода политической игрой, соперничеством за лучшее положение. Того, кто заговорит первым, вне всякого сомнения, остальные начнут критиковать, и если он не сможет предложить безупречный план, то королевство, которое представляет, потеряет лицо. Перинг выступил вперед. На северном берегу волчьей лапы нет хороших гаваней, он малонаселен, поэтому Маране придется высаживать своих солдат с помощью маленьких транспортных средств, уязвимых для военных кораблей. Стандартная тактика в таких случаях – военное сражение с целью предотвратить высадку. Кое-кто из советников попытался ему возразить, но Перинг поднял руку, призывая к молчанию. Однако, поскольку там нет батарей и прибрежных фортов, наши корабли не смогут оказать достойное сопротивление имперской армаде на море. Совершенно верно, кивнул Рома. Похоже, у нас нет возможности остановить армаду. Перинг покачал головой. Да, некоторые пути для нас закрыты, но это вовсе не означает, что нет других, причем ничуть не хуже. Я предлагаю отойти от береговой линии и сразиться с ними на суше. Кстати, таков был план короля Туфи с самого начала. Отдать имперцам берег, взревел Хиунакана, командир из Гана. Кто дал вам, представителю Кокру, право распоряжаться нашими территориями? Кроме того, армия Киндамараны насчитывает 20 тысяч солдат, и в самое ближайшее время здесь появится Намин с подкреплением», — сказал Авиати, командир объединенной армии Фасы. «Они катастрофически превосходят нас численностью. Мастер Пиринг, вы выиграли воздушное и морское сражение в гавани Тадза, но это не значит, что вам все известно про войну на суше. Позволить неприятелю высадиться – непростое решение, и его нельзя принимать необдуманно. Стратегии, которые описываются в книгах, имеют весьма отдаленное отношение к реальности». Пиринг выслушал эту тираду с улыбкой, поскольку был готов к подобным театральным выступлениям и возмущению. «Если люди не имеют ни собственного мнения, ни идей, то с удовольствием принимаются топтать и громить любые предложения. Я не говорю, что мы позволим им высадиться там, где пожелают», — продолжил он терпеливо. «Мы разместим наши армии вдоль северного и восточного берегов, но оставим Большой Палец открытым». Название «Большой Палец» носил самый северный мыс Волчьей Лапы, отступавший от основной части острова. Но Большой Палец достаточно велик, так что там могла бы с комфортом разместиться вся армия Мараны, возразил Паши Рома. «Зачем предоставлять им такое хорошее место для лагеря? В этом как раз и состоит моя идея, генерал. Большой Палец покажется Маране прекрасным местом для высадки, а если мы оставим его незащищенным, он не удержится от соблазна и заглотит наживку. Но покинуть Большой Палец можно только по перешейку, который нейтрализует преимущество Мараны в численности и заставит обе стороны сражаться на узком участке суши. Если мы расставим наши силы в несколько рубежей, холмы перешейка станут непроходимыми. Большой Палец превратится для Мараны и Намина в ловушку, и мы будем удерживать их войска, пока нужда в припасах, у них ведь большая армия, а значит, это произойдет достаточно быстро, не заставит их отступить. Как и предсказывал Пиринг, Марана высадился на Большом Пальце. К этому времени 20 тысяч ветеранов Намина прошли через Большой Остров к подножию гор Шинаны на побережье. Транспортные корабли Мараны трудились день и ночь, чтобы доставить всех на Большой Палец. В дополнение к 20 тысячам свежих рекрутов, изначально прибывших сюда на кораблях армады, там собралось 40 тысяч солдат империи, готовых пойти в наступление. Среди холмов на перешейке к югу от них, за мощными защитными укреплениями, окопались 10 тысяч воинов Кокру. Фаса прислала 5 тысяч солдат, и они заняли позиции за войском Кокру в качестве второй линии обороны. Остатки объединенной армии, представители Гана, Рима и других королевств Тира занимали последний рубеж у Тадзы, столицы Гана. «Чего они ждут?» – спросил генерал Рома у своих советников. «Прошел месяц с тех пор, как Марана и Намин высадились на Большом Пальце, но они сидят в своем лагере, день за днем, и ничего не делают, только поглощают провизию». И снова ему ответил Тарулу Пиринг. «Линии снабжения Мараны очень длинные, и его солдаты сражаются далеко от дома. Ему нет никакого смысла ждать, если только он не придумал какую-то уловку, что весьма для него характерно. Нам не следует больше терять время. Мы должны атаковать первыми и загнать его обратно в море». Однако Рома, будучи весьма и весьма осторожным, предпочитал реагировать, а не действовать. Карьеру он сделал в подразделении материально-технического обеспечения и логистики и был скорее инженером, а не солдатом. Он руководил восстановлением стен Сарузы, отвечал за состояние дамб на реке Лиру, строил надежные мосты и удобные дороги для армии Кокру, а после завоевания для имперских гарнизонов. Иными словами, совершенно не разбирался в причудливых законах и сложностях ведения военных действий. Он мог часами обдумывать сложившуюся ситуацию, спрашивать мнение каждого советника, затем задавать те же вопросы еще раз, и так до бесконечности. Часы превращались в дни, потом в недели. Трижды он почти готов был отдать приказ атаковать имперский лагерь, но всякий раз передумывал. Рома продолжал ждать. Тайный посланник Мараны сообщил королю Фасы Шилуе, что император понимает. Мятеж главным образом дело рук Кокру. Фасу и другие королевства Тира либо вынудили к нему присоединиться, либо в худшем случае они вступили в ряды повстанцев на вторых ролях. Император согласился обдумать возможность предоставления Фасе некоторой автономности после неминуемого поражения мятежников, если армия Фасы останется в стороне и не примет участие в сражении на Волчьей Лапе. «Почему юноши Фасы должны умирать за Ганны Кокру?» – прошептал посланник Мараны королю Шилуе. «Представляете, даже сейчас Ган утверждает, что острова Ага принадлежат им, а не Фасе. Если вы примете предложение императора, он поддержит притязание Фасы, когда сражение будет закончено». Король Шилуе, Погрузившись в глубокие раздумья, кивнул. Король Ганадалов встретился за воротами Тадзы с тайным посланником Мараны. Переодевшись купцами, они сидели на дешевом постоялом дворе, подальше от глаз шпионов генерала Ромы, пили сливовое вино и ели жареные кальмары, макая кусочки в острый перечный соус. «Ваше Величество, позвольте мне говорить прямо. Кокру уже оккупировал вашу страну и, хотя предстоящее сражение будет проходить на территории Гана, располагает самой большой армией на волчьей лапе, во главе которой стоит генерал Рома. Даже если мятежникам удастся совершить невозможное и они одержат победу в предстоящем сражении над гораздо более сильной имперской армией, вы можете представить, что Рома или Туфи добровольно покинут волчью лапу. Легко пригласить армию другого королевства на свои земли, но выдворить гораздо труднее. Королю Дало уже не понравилось, что король Туфи назначил себя принципсом во время той пародии на голосование. Ган был единственным королевством Тира, которому удалось одержать победу над считавшимся неуязвимым имперским флотом в гавани Тадза. Но даже Марана не побоялся унижения и продемонстрировал Дало больше уважения, послав к нему своего эмиссара для переговоров. Однако генерал Рома из Кокру просто диктовал условия обороны острова, даже не потрудившись с ним посоветоваться. Министры множество раз говорили ему, что обеспечение провизией и всем необходимым армии Кокру и Фасы – тяжелое бремя для бюджета королевства, но Рома ни разу не упомянул, что Кокру готов участвовать в расходах. В словах посланника Мараны была правда, и он продолжал гнуть свою линию. Только безумцы из Кокру верят, что могут выступить против воли императора и тактического гения маршала Мараны. Маршал понимает, что сейчас Ган не может открыто выйти из союза и принести клятву верности императору. Но если, когда начнется сражение, армия Гана отступит в Тадзу и не станет в нем участвовать, маршал Мараны решит проблему Кокру для вашего величества и выступит в защиту Гана перед императором. Кто знает, возможно, Ган за свою храбрость получит в награду острова Ага. «Я не главнокомандующий», — сказал Мата Цзинду. «Однако судьба Кокру и всех королевств Тира сейчас зависит от вас», — возразил ему Тарулу Перинг. «Я приехал в Насу, поскольку считаю, что Рома слишком стар и слаб, и каждый день промедления, когда он чего-то ждет, увеличивает шансы на победу Мараны. И какое мне до этого дело, если король Туфи и генерал Рома считают, что мне следует выступить в роли паромщика, я так и сделаю». Тарулу Перинг тяжело вздохнул, подумав, что Мата ведет себя как капризный ребенок. «Я старый человек, и я не воин, но множество раз видел, как приходит и уходит власть, и понял, что великие люди не ждут, пока другие признают их величие. Если хотите завоевать уважение, о котором мечтаете, то должны просто его взять и сражаться с каждым, кто выступит против. Намерены стать герцогом, ведите себя соответствующим образом. Главнокомандующим, так действуйте как главнокомандующий». То, что сейчас говорил Перинг, расходилось с представлениями Маты о роли человека в жизни, но он вдруг обнаружил, что они начали меняться. Разве Кунигару не стал герцогом просто потому, что начал вести себя как герцог? Разве Хуна Крима не стал королем, объявив себя таковым? Он, Мата Цзинду, который носит самое гордое имя из известных на островах, лучше их всех в том, что касается военного искусства, однако сидит тут и страдает, что никто не пришел попросить его возглавить армию. Когда он представил себя во главе армии мятежников, то вдруг понял, что тоска по принцессе Кикоми ушла и нет больше чувства вины из-за смерти Фина. Он рожден именно для того, чтобы оседлать Рефира, пустить в дело Наарынну и кровавую пасть, написать историю своей жизни кровью и смертью. Мужчины будут падать ему в ноги, а женщины соперничать за один его взгляд, за одно прикосновение. Как же я глуп, сижу здесь, погрузившись в переживания, когда должен сражаться. В лагерях имперской армии царили тишина и покой, и вдруг холмы наполнили мечущиеся на ветру белые флаги, украшенные изображениями сокола Мингина. Воины Кокру заняли места на баррикадах, земляных бастионах и у деревянных изгородей, и тут же направили в сторону имперских солдат град стрел. Но Марана и Намин умело использовали медлительность генерала Ромы, который целый месяц не мог принять решение о наступлении. Из центральной части лагерей, прячась за палатками и оградами, сделали тайный подкоп под укрепление Кокру. Марана, как всегда изобретательный в своих методах, использовал захваченных в плен рудокопов Римы, запугав угрозами в адрес их семей и одновременно обещая награду в будущем. Когда имперские солдаты убрали балки, которые поддерживали потолки в туннелях, Сотни воинов Кокру рухнули в открывшиеся в земле ямы, где с ними расправились еще прежде, чем они успели понять, что происходит. Защитные сооружения, которые мятежники с таким старанием строили, развалились за несколько секунд, а из-под земли выскочили имперские солдаты. Это в сочетании с общим наступлением привело армию Кокру в полное замешательство. И хотя генерал Рома отважно пытался успокоить своих людей, линии обороны мятежников пали под натиском имперцев. «Отступаем», — приказал генерал Рома. Он рассчитывал отступить на вторую линию обороны, где стояла армия Фасы, и там остановить солдат противника, но каково же было удивление отступившей армии повстанцев, когда обнаружилось, что их союзники оставили свои позиции, отошли к востоку, чтобы не мешать продвижению имперской армии, и разбили лагерь на холме. Генерал Рома отправил верхового гонца с приказом, в котором говорилось, что армия Фасы должна присоединиться к нему и помочь удержать вторую линию обороны, но гонец вернулся с сообщением, что Авиати, командир войска Фасы, посчитал более разумным посмотреть, чем все закончится. В этот момент Рома понял, что потерпел поражение и королевство Тира падут одно за другим, точно костяшки домино, потому что не могут сражаться как единое целое. Охваченный отчаянием, он отдал приказ отступить в Тадзу для последней попытки остановить врага, но Тадза уже опустела. Как только до столицы дошли первые слухи о поражении генерала Ромы, король Дало приказал снять вооружение с боевых кораблей, чтобы превратить их в транспорты. Теперь осадка судов, нагруженных сокровищами из королевского дворца, стала заметно ниже. Солдаты Гана поспешно поднимались на борт, отпихивая в сторону мирных жителей, умолявших о койке на корабле. Войска конфисковали все купеческие суда и рыбачьи лодки. Отчаявшиеся люди строили плоты из дверей и кусков мебели, не думая о том, как эти непригодные к плаванию посудины помогут им совершить долгое путешествие на юг, к большому острову. Мелкие дворяне, которым не хватило места на королевском корабле, обещали солдатам огромные богатства, если они позволят им подняться на борт. Некоторые бросались в воду и плыли к судам и плотам, покидавшим порт, умоляя их спасти, но люди на кораблях отталкивали несчастных веслами. Потом кто-то закричал, что в гавань Тадзе входит флот, армада, и хаос в порту превратился в настоящую панику. Генерал Рома наблюдал за предательством короля Дало со смесью гнева и сожаления. Теперь он понимал, что ему следовало послушать Тарулу Пиринга и атаковать до того, как Киндамарана уничтожил их союз. У него не осталось никакой разумной стратегии, только кровь, ужас и желание сбежать. Армада оказалась флотом Маты Цзинду с 2000 солдат на 20 кораблях. Мата с отвращением наблюдал за хаосом, царившим в порту. По его приказу корабли встали дугой и закрыли выход из гавани, а всем, кто пытался покинуть порт, было приказано вернуться обратно. Корабль с королем Дало на борту осмелился проверить решимость Маты, и тот без колебаний приказал Такикима взять его на абордаж. «Вы посмели атаковать королевский корабль?» — кричали солдаты Гана, обращаясь к Кима со смесью бравады и страха. «Однажды я уже убил короля», — заявил Кима, смеющийся, покрытое татуировками лицо которого наводило ужас на матросов Гана. «И с радостью отправлю вашего короля Дало на встречу с королем Хуна». Матросы не стали сопротивляться, когда люди Кима, размахивая оружием, поднялись на борт королевского корабля, привязали его цепью к своему судну и потащили обратно к Тадзе. Остальным судам пришлось последовать за ними. Собравшиеся в порту солдаты Гана испуганно кричали, когда мимо проплывали пустые корабли, которые привезли войско Маты. Издалека доносился шум подступающей имперской армии, а на востоке уже появились имперские воздушные корабли, сопровождавшие армаду, которая огибала волчью лапу и приближалась к Тадзе. Только знакомство с воздушными бомбами Пиринга, начиненными кусочками металла, заставляло воздушные корабли соблюдать осторожность. Если бы они пролетели над гаванью Тадзе и сбросили на них зажигательные бомбы, с повстанцами было бы покончено. «Превосходная работа!» — похвалил Мату Цзинду генерал Рома, в восторге от того, что он возглавил рьергард, а сейчас пришел на помощь главнокомандующему. «Теперь мы сможем увести свои войска и предоставить предателям Гана сражаться с Мараной в одиночку». Мата покачал головой. «Мы должны немедленно пойти в контратаку». Рома был потрясен этим заявлением. «Контратака невозможна, глупец. Сражение проиграно». Мата Цзинду оставался непоколебим. «Мы еще даже не вступили в бой». Рома заглянул в глаза молодому Мате и вспомнил о жестоких расправах, по слухам, учиненных молодым воинам в Диму, о безрассудстве и яростном темпераменте. Он жаждал крови, и ничего больше. Вот почему король Туфу и маршал Цзинду назначили главнокомандующим меня, а не его. Рома расправил плечи и попытался говорить так, словно его власть безгранична. Я отдал приказ отступать, и твоя задача благополучно доставить нас на большой остров. Мата спокойно обнажил Нарынну и одним движением его обезглавил. Незачем терпеть командующего, который проявляет нерешительность и не может сражаться. Все, кто стоял вокруг, онемели и застыли, не в силах отвести взгляды от могучего воина. И пока вокруг стояла мертвая тишина, Мата приказал своим солдатам сжечь все плоты и корабли, в том числе и те, на которых они сюда прибыли. Через несколько минут запылала вся акватория порта. Все корабли сгорели, а вместе с ними припасы. Теперь мы не можем отступить. У вас осталась лишь та еда, что находится в желудках. Если захотите есть, то придется убить имперского солдата и забрать его пайк. Мата, сидевший на рефира, поднял свой меч высоко над головой, чтобы все увидели окровавленный клинок. Это Нарынна, конец сомнений. Я не уберу свой клинок в ножны до тех пор, пока исход сражения не станет очевидным. Сегодня мы либо одержим победу, либо погибнем. Он развернулся в сторону имперской армии и с боевым кличем поскакал вперед. Ирата оказался одним из первых, кто побежал вслед за ним, поддерживая криком: «Вся жизнь игра!» Разве не так сказал бы Тацзу, бог этого королевства? За ними последовали еще несколько человек, постепенно тонкий ручеек превратился в поток, и 2000 солдат, которых Мата привел с собой на волчью лапу, бросились навстречу куда более многочисленному имперскому войску. Мата Цзинду смеялся вместе со своими людьми. Шансов на победу практически не было, но что с того? Для хитроумной стратегии больше не осталось места. Каждый из них уже почти мертв, мыслей об отступлении или спасении ни у кого не возникало, терять было нечего. Ратемира бросился на имперского солдата, не делая попыток парировать его выпад или еще как-то себя защитить, и отрубил ему руку, в то время как другой клинок вошел в его плечо. Однако, пребывая в ярости атаки, Рата ничего не почувствовал, снова поднял свой меч и поразил следующего вражеского солдата. Рата знал, что Дав посчитал бы его поведение глупым, но не сомневался, что брат гордился бы им. «Я сражаюсь, как генерал Цзинду», промелькнуло в голове, когда вспомнил, как Мата летал над стенами Цзуди и разил врагов до тех пор, пока не осталось ни одного воина Ксаны, кто осмелился бы вступить с ним в поединок. Теперь Рата знал, что чувствовал тогда генерал Цзинду, и это было великолепно. Они вошли в ряды имперских солдат, как стрела, рассекающая плоть, и наконечником этой стрелы был Мата Цзинду.